Часть седьмая. Листья – дерево жизни. Глава первая. Первая. Уикенд в Эвербилле со всеми его знамениями, предзнаменованиями и нелепостями не остался незамеченным. Об Эвервилле заговорили сразу. Едва началась неделя, как начинают говорить обо всех таких городках. Если там случается массовое убийство, либо выясняется, что это родина очередного президента. Вся Америка узнала, что в Эвервилле что-то произошло, хотя никто толком не понимал, что именно. Свидетели событий, которые могли бы что-то рассказать, те, что в субботу присутствовали на параде на Мейн-стрит, или те, что оказались в здании муниципалитета в ночь с субботы на воскресенье, только вносили путаницу. Мало того, что они противоречили друг другу, но они противоречили и сами себе, час от часу и раз от разу, вспоминая новые, абсолютно невероятные подробности. Тем не менее, за неделю рассказы их о подземных толчках, огнях, падающих камнях просочились в таблоиды. Как только в прессе появились первые подобные рассказы, их неизбежно сравнивали с кровопролитием в Джонстауне или Ваку. Примечание. Поселения тоталитарных сект в американской глубинке, ставшие известными после массовых самоубийств сектантов и кровопролитных столкновений с представителями властей. В Эвервилл хлынули разного рода эксперты. Психологи, уфологи, специалисты по паранормальным явлениям. Все они без конца давали интервью, так что к концу недели тон репортажей сменился с сочувственного на иронический, а порой даже циничный. «Тайм» заменил подготовленную обложку, убрав с задника текст о трагедии в Эвервилле, что само по себе означало утрату интереса к теме. Напечатали лишь короткую заметку с весьма неудачной фотографией Дороти Баллард. Фотограф запечатлел ее в ночной рубашке через противомоскитную сетку двери, так что вид у Дороти был как у заблудшей души под домашним арестом. Называлась заметка «Америка сходит с ума». Знак вопроса. Никто, впрочем, не отрицал того факта, что в прошлые выходные погибло множество людей, и многие умерли страшной смертью. Жертв было 27 человек, включая менеджера из мотеля Стерджеса и еще три тела, найденные на шоссе за городом. Двое обгорели до неузнаваемости, а в третьем удалось опознать журналиста из Омахи Натана Грилла. Власти сделали вскрытие, провели гласное и негласное расследование силами полиции и ФБР. А потом выступили с заявлениями, где назвали несколько возможных причин смерти. Конечно, поползли слухи, частично подхваченные таблоидами. Например, Inquirer напечатал, что в том самом мотеле нашли два костюма, имитирующие кожный покров, сделанные из неизвестного материала. В горах Хармона обнаружили три креста с распятыми, и двое из них оказались людьми, а третий – непонятным существом внеземного происхождения, но об этом публика не узнала. Немного позже, когда число свидетелей и добровольных комментаторов эвервильских событий многократно возросло, и версия «Тайма» с каждым днем приобретала все больше сторонников, история получила новый биток. Один из самых уважаемых граждан Эвервилля, Босли Каухик, покончил с собой. Его тело обнаружили в кухне закусочной Китти в ночь со вторника на среду в 3 часа 15 минут ровно через одну неделю и три дня после рокового фестиваля. Каухик застрелился, оставив записку рядом с кассовым аппаратом. Содержание записки просочилось в прессу на следующий же день, несмотря на усилия Джеда Джилхолли воспрепятствовать огласке. Адресата записка не имела. Несколько строк, нацарапанных на обороте меню, путанных и с синтаксическими ошибками, Босли писал. «Надеюсь, Господь простит меня за то, что я сделал, но я не могу больше с этим жить. Я знаю, про меня говорят, будто я спятил, но я видел то, что я видел, и если я поступил неправильно, то сделал это ради ребенка. Сет Аанди знает, что я говорю правду. Он видел все, как и я, и он знает, что у меня не было выбора. Только я все равно думаю, что Господь послал мне эту девочку, дабы испытать меня. Но вера моя оказалась слаба, и я не выполнил его волю, пусть и ради девочки. Не могу я жить и все время про это думать. Я верю, что Господь меня поймет и не оставит. Он меня сотворил, и он знает, что я всегда старался исполнять его волю. Иногда даже чересчур старался. Простите, если я перед кем-то виноват. Прощайте. Упоминание в этом скорбном послании имени Сета Ланди вызвало новую цепь допросов, поскольку сам юный Ланди числился среди без вести пропавших. Билл Уэйтс признался, что видел, как на Ланди напали двое из оркестрантов, но признание его ничего не давало. Один из двоих нападавших, Ларри Гладоски, сам был зверски убит, а второй, Рэй Олстед, находился в тюрьме в Селеме по обвинению в этом убийстве. Ему давали успокоительные препараты, поскольку он буйствовал и постоянно твердил, что он видел то, чего не должен был видеть, и теперь покойник непременно придет за ним. Что именно он видел, оставалось загадкой, но полицейские, психиатры, пришли к выводу, что Рэй Олстед причастен к преступлениям той ночи. Возможно, заключили они, он совершил преступление в приступе ярости, а теперь боится, что жертвы потребуют его к ответу. Уэйтс опровергал эту версию. Он утверждал, что весь вечер Олстед был у него на глазах. Однако Уэйтс в тот вечер тоже находился в состоянии опьянения и потому не мог считаться надежным свидетелем. В результате самоубийства Босли Каухика следствие потеряло потенциально ценного свидетеля, а на руках остались новые вопросы. Куда подевался Сет Ланди? О какой девочке упоминал благочестивый Босли? Если она действительно существовала, кому же он ее отдал? Ни один из вопросов не имел ответа, и никто не понимал, где их искать. Босли похоронили на кладбище Поттеров рядом с его отцом, матерью и бабушкой по материнской линии. Рэй Олстед оставался в тюрьме в Селеме, но адвокат добивался, чтобы его отпустили за недостаточностью улик. Что касается ребенка, то, поскольку никто не заявлял о пропаже, записали, что никакого ребенка не было. Исчезновение Сета Ланди стало последней загадкой Эвервилля. Оно занимало умы горожан, связываясь с фигурой Оуэна Будденбаума. В его существовании, в отличие от существования девочки, никто не сомневался. Все видели, как Будденбаум выпал из окна. Его обследовали в больнице Силвертона. На него смотрели сотни глаз в тот самый печально известный день фестиваля, и он все еще оставался в Эвервилле, когда стемнело, о чем доложили несколько свидетелей. Более того, он, похоже, был не только участником событий, но одним из соавторов и режиссеров жуткой мистификации, которую одни называли паранормальным явлением, а другие – массовой истерией. Горожане считали, что если бы Буденбаум нашелся и начал давать показания, он сумел бы ответить на многие, если не все, нерешенные вопросы. Довольно похожий портрет Оуэна, нарисованный полицейским художником, был напечатан сразу в нескольких общенациональных газетах, а также, разумеется, в «Орегониан» и «Эвервилл Трибьюн». Сообщения от читателей начали приходить почти сразу. Кто-то видел его 2 года назад в Луизиане, кто-то на прошлой неделе в Майами, где он плавал в бассейне, кто-то в толпе зрителей в Диснейленде на электрическом параде. Сообщения приходили буквально десятками. Некоторые свидетельства касались событий 10-летней давности, но нигде Буденбаум не оставил ни одной реальной зацепки. Он никогда и ни с кем не беседовал о марсианах или о тайных делах. Он приходил и уходил, оставляя после себя лишь смутное ощущение того, что он не принадлежит этому времени и этому миру. Но такие рассказы, сколько бы их ни приходило, не могли долго поддерживать интерес общества к событиям в Эвервилле. Когда жертв предали земле, когда фотографы поднялись в горы и посмотрели на главное место действия, полиция там так поработала, что фотографировать кроме пейзажей было абсолютно нечего. Когда дело о смерти Босли Каухика закрыли, а розыск Буденбаума прекратили, история Эвервилля сама собой сошла на нет. К концу сентября интерес к ней пропал, а еще через месяц одни использовали ее как тему для костюмов к Хэллоуину, а другие уже забыли. Второе. «Я родилась сейчас и здесь», — сказала Тесла Кисуну возле исчезавших остатков дома Мэф О'Коннелл, и это была правда. Земля, которая должна была стать для нее могилой, стала колыбелью, и Тесла вышла из нее, обновленная. Неудивительно, что следующие несколько недель походили на второе детство, хотя и немного странное. Как Тесла и говорила Дамуру, она не заметила особых откровений. Дар, попавший к ней то ли по недосмотру, то ли сознательно и не случайно, сам по себе не давал понимания структуры реальности. А если и давал, Тесла еще не научилась различить то, что незаметно, обычному глазу. Теперь она не могла отважиться даже на мелкое чудо, какое она сотворила в ночь на складе, дав Гарри возможность смотреть глазами мертвых. Она не имела ни малейшего желания влиять на людей до тех пор, пока не почувствует себя уверенной в своих действиях. А это, подозревала Тесла, наступит не скоро. Ум ее был закрыт даже больше, чем до воскресения, словно инстинктивно она сузила поле зрения при виде открывшегося горизонта из страха потерять себя. Теперь она вернулась в свою старую квартиру в Западном Голливуде. Она поехала туда прямо из Эвервилля, не потому, что когда-то была там счастлива. Нет, счастлива она не была, но ей хотелось увидеть что-то знакомое. Многие соседи съехали, появились другие, но комедии и драмы, происходившие у них за закрытыми дверями и окнами, по большей части не изменились. Ожидающий операции транссексуал из нижней квартиры по субботам до 4 утра слушал свою музыку. Пара, жившая напротив, дважды в неделю устраивала скандалы, а после бурной ссоры также бурно мирилась, чей-то кот ежедневно оставлял лужи блевотины на лестнице. Не слишком шикарная жизнь, но в этой обшарпанной квартирке с дешевой мебелью и потрескавшейся штукатуркой был ее дом. Здесь Тесла могла вообразить, что она нормальная женщина и живет обычной нормальной жизнью. Возможно, не так, как принято в американской глубинке, но все же вроде того. Здесь в былые дни Тесла лелеяла свои самые заветные надежды и впустую потратила время вместо того, чтобы идти к цели прямым путем. Здесь она зализывала раны, если отвергали ее сценарии, или любовь наносила удары. Когда она узнала, что Клаус ей изменяет, когда Джерри уехал в Майами и не вернулся. Порой жизнь здесь казалась нелегкой, но это помогало не забывать, кто она такая. Сейчас это важнее любых удовольствий и самообмана. Конечно, в этой квартире погибла несчастная Мэри Муралес, задушенная ликсами Кисуна. Здесь они с Люсьеном, бедным, невинным Люсьеном, разговаривали о том, что люди – это сосуды для бесконечного. Тесла никогда не забывала его слов. Возможно, они были пророчеством, хотя она не верила в пророчество и считала, что будущее всегда скрыто. Так она и сказала Дамуру. Однако сама она стала сосудом, заключавшим в себе огромную, бесконечную силу. Тесла несла в себе эту силу, и ее задача заключалась в том, чтобы не дать силе себя раздавить. Если она не научится использовать искусство, как Тесла Бомбек, пускай оно остается внутри ее. В этот период реабилитации ей иногда звонил из Нью-Йорка Гарри. Он спрашивал, как ее дела, трогательно беспокоился о ее состоянии, и их беседы по большей части были совершенно банальными. Политических вопросов они почти не затрагивали, и Гарри придерживался своей линии мягко и открыто, предоставляя Тесле самой сменить тему, если она захочет. Тесла делала это редко. Так они болтали ни о чем и были довольны. Прошло еще несколько недель, Тесла стала чувствовать себя увереннее, и тогда они заговорили об Эвервилле и о последствиях того, что там произошло. Например, не слышал ли Дамур что-нибудь про иадов или про Кессуна? На оба вопроса он дал отрицательный ответ. «А про Томми Рея и маленькую Эми?» И снова он ответил, что «нет». «Затаились», — сказал Гарри. «Зализывают раны, ждут, кто первый шевельнется». «Тебя это, похоже, не беспокоит», — сказала Тесла. «По-моему, Мэв была права. Знаешь, что она мне сказала?» «Она сказала, если ты не знаешь, что впереди, чего же ты боишься? В этом есть смысл». «Гарри, никто из погибших не знал, что впереди, но им было чего бояться». «Да, я и не пытаюсь притвориться, будто вокруг только солнце да цветы. Я знаю, что это не так, но я столько времени потратил на поиски врага». «Ты уже видел его?» «Да, я его видел». «Похоже, ты улыбаешься». «Ага, черт не знаю почему, но улыбаюсь. Грилла советовал мне смотреть на это дерьмо проще, а я с ним спорил. Надеюсь, Бог сейчас даст Грилла меня услышать, потому что он был прав». «Тесс, он был прав». Разговор закончился. Но после того, как Гарри вспомнил о Грилле, Тесла уже не могла забыть о нем. Раньше она не хотела не то что разбираться в своих чувствах, а даже касаться этой темы, опасаясь потерять с трудом восстановленное равновесие. Но сейчас упоминание о Грилле заставило Теслу врасплох. И воспоминания покатились, как снежный ком, увлекая ее за собой. Она обнаружила, что все не так уж страшно. Грилла сильно изменился за те 8 лет, что они знали друг друга. Растерял идеализм и уверенность, превратился в циника. Но из-под этой маски проглядывало лицо прежнего Грилла. Обаятельного, вспыльчивого, простодушного. По крайней мере, таким она его увидела, когда они познакомились. Они никогда не жили вместе. И теперь Тесла об этом жалела. В ее жизни не было другого мужчины, который 8 лет оставался бы к ней привязан. Даже раньше, когда она колесила по Америкам и не звонила месяцами, им с Грилла хватало нескольких слов, чтобы понять друг друга и продолжить диалог. Вспоминая эти звонки из закусочных для дальнобойщиков, из кафе на захудалых заправках, она мысленно вернулась к тому, чему Грилла посвятил последние 5 лет – к рифу. Он называл риф делом своей жизни и утверждал, что собранной в нем информации достаточно, чтобы описать все на свете. По словам Грилла, самому ему недоставало для этого энергии и терпения. Тем не менее, насколько могла судить Тесла, он не отходил от дел до самого конца. Ей стало любопытно узнать, действует ли риф до сих пор. Чем больше она о нем думала, тем сильнее ее тянуло взглянуть своими глазами на это собрание редкости. Она вспомнила, что Грилла оставлял ей парочку телефонов на случай, если ей понадобится связаться с системой или сообщить ему что-то, но номеров этих не нашла. Значит, придется самой поехать в Омаху и увидеть все собственными глазами. Лететь самолетом ей не хотелось. Она никогда не любила доверять свою жизнь и судьбу чужим рукам, а теперь и подавно. Если уж ехать, то на своих колесах, как в старые добрые времена. Она провела тщательный техосмотр и 6 октября, оседлав Харлей, отправилась в тот самый городишко, где много лет назад Рэндольф Яффе сидел в почтовом отделении, разбирал безадресные письма и подбирал ключ к загадке, теперь поселившейся внутри ее.